Глава 14. Хозяин Красной горы. Юнь-Юнь не могла объяснить, почему почувствовала смятение, услышав о месте, в которое должна была отвезти своего названного брата, но спорить не стала и отправилась в указанном направлении, поддерживая Хань-Ли и выжидая моменты, когда мимо проходили слуги, чтобы не попасться никому на глаза. Она уже поняла, что доверенных людей у наследника Верхнего мира было немного, однако не могла сказать с уверенностью, радует ее это или угнетает. Хань-Ли совершенно точно не желал ей зла, вот в чем она была уверена. Но и добро, навязанное силой, могло обернуться злым роком. Белый лотос Дома наслаждений Алые лепестки точно знала только одно. Она больше никому не доверит свою судьбу и решение будет принимать сама после получения всей доступной информации. По пути на Красную гору, который занял так много времени, что небо успело окончательно потемнеть, Юнь-Юнь узнала, что брат видел ее портрет, отправленный богом, что охранял тайну личности дочери предыдущего владыки Верхнего мира. Так Хань-Ли и узнал свою сестру в юной куртизанке, едва вернувшись после испытания в смертном мире и восстановив свои воспоминания. Этот же бог мог помочь наследнику с его временным недугом. Хань-Ли называл его «хозяином Красной горы» и отзывался о нем так почтительно, что Юнь-Юнь успела нарисовать в своей голове образ древнего старца с длинной белой бородой, умудренного опытом и едва передвигающегося из-за своей немощности. Где-то на середине пути к Красной горе Юнь-Юнь узнала о судьбе своей матери. Она была выбрана владыкой Верхнего мира на отборе невест еще в тот период, когда мать Хань-Ли была при дворе, и умерла сразу после рождения единственной дочери. В смерти этой богини не было ничего загадочного. Ее тело было истощено тяжелыми родами. Это подтверждали записи главного лекаря. Юнь-Юнь долго молчала, пытаясь понять, что она ощущала, и получила обещание от названного брата вскоре увидеть портрет матери, написанный еще при жизни. «Тот бог, что живет на Красной горе, он рисует портреты обитателей Верхнего мира», смекнула юная богиня, переждав приступ нахлынувшей печали от потери так и не обретенной семьи. Однако ученица великолепных цветков уже привыкла к одиночеству в смертном мире и быстро справилась с ощущением тревоги, возникшим после появления мысли о том, что она сирота. «Верно, это его развлечение. Правда, рисует он не всех, а только тех, кого пожелает. К воротам его дома выстраивается очередь из желающих заполучить его работу, но чаще всего он отказывает», отозвался Хань-Ли, стерев пот со лба. «Этот бог довольно стар и ведет размеренный образ жизни, потому я стараюсь не беспокоить его слишком часто». Юнь-Юнь кивнула и надолго замолчала, давая возможность брату восстановить потерянное от разговора дыхание. Хозяин Красной горы интриговал ее воображение. Девушка не могла забыть слов Байшена о «старике с горы», который мог совратить ее. Разумеется, сказано это было иначе, но именно так поняла смысл слов сама Юнь-Юнь. Когда Байшен удивился наличию желания у юной куртизанки, вызванного укусом в шею, он в первую очередь вспомнил про него. «Точно», — внезапно осенила юную богиню, нашедшую способ помочь брату и одновременно сделать его своим должником. «Хань-Ли, быть может, тебе поможет моя кровь?» «Что?» — изумленно переспросил названный брат у своей сестрицы. «В смертном мире я узнала, что моя кровь имеет целебный эффект. Быть может, если ты и запьешь ее, то...» «Юнь-Ли!» Наследник обхватил запястье юной богини и направил на нее напряженный взгляд. «Никогда и никому не предлагай свою кровь, ты поняла меня?» «А что не так с моей?» «В Верхнем мире тех, кто пьет кровь богов, считают бедствием». «За многие тысячелетия лишь немногие демоны решились нарушить закон и убить богов подобным образом, но среди обитателей Верхнего мира это не просто табу, об этом даже говорить запрещено!» Перебив Юнь-Юнь, быстро зашептал Хань-Ли. «Почему? Потому что это приводит к смерти бога?» пыталась понять ученица великолепных цветков. «Потому что это бессмысленно и аморально. Твоя кровь не насытит меня и не придаст мне сил. Для этого существуют техники бессмертных». Подобные кровавые ритуалы практиковались в эпоху рассвета в Верхнем мире, когда правила еще только закладывались. А мораль формировалась, но сейчас... Сейчас даже думать забыть о чем-то подобном. Отрезал Хань-Ли и некоторое время шел, тяжело дыша. Затем резко остановился и вновь развернулся к Юнь-Юнь. «Ты давала кому-то пить свою кровь?» «Нет», — соврала юная богиня. Хань-Ли присмотрелся к своей сестре, желая найти зацепку и одновременно мечтая ошибиться. после чего опустил голову и глубоко выдохнул. «Идем», — предложил он охрипшим от волнения голосом. «Твоя кровь лучше, чем у любого смертного, Юньли, и ты, разумеется, быстрее восстанавливаешься после ран, но в ней нет каких-то особенных целебных свойств, просто поверь на слово. Или спроси у хозяина Красной горы. Мы уже скоро доберемся до него». «Выходит, Байшен врал? Или он и есть то самое бедствие, о котором говорит Ханьли?» — задумалась Юнь-Юнь, молча следуя за братом. Впрочем, вскоре ее мысли вновь перекочевали в сторону размышлений о хозяине горы. Если этот бог был ответственным за ее жизнь, как и за сокрытие тайны ее личности, то он определенно виновен в том, что она попала в смертный мир. По недосмотру или из-за преступной халатности, но он допустил подобную ошибку, стоившую Юнь-Юнь половины года жизни в качестве простой куртизанки в мире людей. Если этим богом окажется ветхий старец, едва передвигающийся и склонный забывать имена и лица, я не стану настаивать на расследовании происшествия, подумала Юнь-Юнь, следуя за братом в темноте по бесконечным белокаменным дорожкам, проложенным между домами, особняками, дворцами и цветущими садами. Однако, если старичок окажется вполне себе прытким, придется намекнуть братцу, что сбежать из-под присмотра хозяина Красной горы для прошлой меня было бы довольно проблематично. Затем мысли Юнь-Юнь и вовсе понеслись в неожиданном направлении. «Почему Байшен решил, что я была заинтересована этим стариком? Он вынес довольно смелое предположение, что я устроилась в дом наслаждений, чтобы впечатлить кого-то. Или дело не в самом хозяине Красной горы? Может ли быть так, что в свите этого старца есть некто, в кого я была влюблена?» «Мы почти пришли, Юнь-Ли», — обернулся на сестру Хань-Ли и подал руку. Юнь-Юнь послушно вложила в нее свою ладонь и подняла взгляд на высокую стену, окружавшую владение старца. «Нас вообще пропустят? Уже ночь на дворе», — осторожно заметила она, глядя на двух строгих стражников, стоявших у ворот в свете факелов. «Разумеется, пропустят. Для наследника Верхнего мира не существует закрытых дверей». Негромко, но уверенно отозвался Хань-Ли, и Юнь-Юнь пришлось прикусить язык, чтобы не сказать чего-то лишнего. Ведь даже если для наследника не существовало закрытых дверей, открытых в ожидании тоже было мало, если таковые вообще имелись. «Ваше высочество!» Сложили руки перед грудью стражники, едва завидев Ханьли, и тут же раскрыли перед ним тяжелые ворота. «Доложите своему хозяину, что я пришел не один», — вежливо отозвался наследник и вытянул руку в сторону странного дворца, выстроенного почти на самом утесе, предлагая сестре идти с ним вровень. Здание, в котором обитал хозяин Красной горы, и впрямь сложно было назвать дворцом. Из песен, выученных для выступлений перед дорогими гостями, Юнь-Юнь знала, что кроме дворцов, знать разных стран порой сооружала замки, строения, предназначенные как для жилья, так и для защиты от врагов. Дом хозяина Красной горы напоминал именно замок своей неприступностью, скупостью в оформлении и отсутствием какой-либо роскоши, по крайней мере, в свете факелов. Эту четырехэтажную постройку также можно было назвать пагодой, если бы первые два этажа не протянулись вширь, позволяя увеличить размер комнат внутри. В свою очередь, траву и кусты, разросшиеся вокруг, нельзя было назвать цветущим садом, скорее простой поляной с хаотично расположенными по периметру яблонями, сливовыми и персиковыми деревьями. К самому утесу вела узкая тропинка, едва угадывающаяся в свете звезд, по которой ходил разве что сам хозяин. Такой непротоптанной она была. И никаких слуг вокруг. Что было довольно странно для такого внушительного здания и его немощного обитателя. «Я знаю, у тебя наверняка много вопросов к хозяину этих мест. Ты уже догадалась, что, раз именно он может развеять технику, скрывающую твою личность, то именно он упустил меня из виду и позволил попасть в смертный мир?» «Да, догадалась», — без эмоций произнесла Юнь-Юнь. «При всей размеренности его жизни, это довольно эксцентричный бог, и даже я не в состоянии понять ход его мыслей, хотя считаю его своим главным союзником», — признался Ханьли. «Однако знай, на каждое его действие есть веская причина». «Значит ли это, что ты безоговорочно доверяешь ему?» — уточнила Юнь-Юнь по пути в пустой, если судить по темноте в проемах окон, замок. «Если я кому-то и смогу доверить свою жизнь, так это ему». Лишь его авторитет позволял мне до сих пор удерживать место наследника Верхнего мира при Совете Высших Богов, заменяющих ныне усопшего владыку. «Вот как? Твое положение напрямую зависит от расположения хозяина Красной горы», — отстраненно протянула Юнь-Юнь. «И до этого дня он ни разу не подводил меня. Надеюсь, так будет и впредь. Что касается твоего исчезновения, мы обязательно разберемся во всем. Но сейчас, когда ты здесь, рядом со мной, намного важнее решить проблему с твоими силами, ведь в таком состоянии я просто не смогу защитить тебя, а твоя безопасность в данный момент имеет первостепенное значение». С нажимом произнес наследник и сжал ладонь Юнь-Юнь в своей руке. «Поэтому позволь хозяину Красной горы помочь мне, а потом начинай свои расспросы. Хорошо?» «Я не стану задавать вопросы, если мне не предложат этого сделать», — пообещала Юнь-Юнь, встретив взгляд брата. «И не стану подводить тебя своими необдуманными речами, произнесенными вслух. Ты можешь не беспокоиться об этом». «Благодарю тебя, сестра», — с видимым облегчением ответил наследник. Он говорил логично, и ход его мыслей вовсе не оскорблял Юнь-Юнь, скорее вынуждал в очередной раз задуматься о том, насколько одинок был наследник. «Стоит ли нам позвать хозяина дома?» — уточнила юная богиня, когда они переступили порог и вошли в просторное помещение первого этажа здания, украшенное картинами с изображениями гор и рек, а также изысканные каллиграфией на тонком шелку, свисавшем с потолка и развивавшемся от ветра. На втором этаже с другой стороны есть выход на небольшую смотровую площадку. Там обычно Гуань Шань встречает гостей. Ответил Хань Ли и повел сестру к лестнице. Его имя довольно буквально описывает род его деятельности, если можно так выразиться, осторожно заметила Юнь-Юнь. Что это за место? Красная гора. И почему она так называется? Здесь произошло кровопролитное сражение между богами очень много лет назад, негромко ответил Хань Ли. Говорят, сама земля тогда окрасилась в красный цвет. Столько богов пало в том бою, чтобы оросить ее своей кровью. «И за что была битва?» — поинтересовалась Юнь-Юнь, поднимаясь по ступеням винтовой лестницы в дальнем краю первого этажа. «За верхний мир, полагаю», — протянул Хань Ли. «Признаюсь честно, так далеко в историю я не забирался. Мне и в этом тысячелетии забот хватает». «Какая красота!» — невольно вырвалась из Юнь-Юнь, когда они вышли на смотровую площадку фактически над бездной. «И какой здесь прекрасный обзор!» — негромко добавила она, глядя вниз, туда, где извилистая тропинка, бравшая начало из сада наверху, выходила к небольшой поляне рядом с обрывом, за которым был лишь густой туман. Это место казалось Юнь-Юнь смутно знакомым и незнакомым совсем одновременно. Странное ощущение поселилось в сердце юной богини, когда она представила свое падение в бездну, с этого самого обрыва. «А что внизу, под обрывом?» — спросила она у Хань Ли, пытаясь всмотреться в туман. «Признаться честно, я никогда не интересовался этим», — протянул наследник. «Чаще всего, стоя на этой площадке, я смотрел вперед или наверх, на бескрайнее небо, затянутое облаками». Сказав это, Хань Ли закашлялся и испачкал рукав кровью. «Ваше высочество, вы потеряли много сил, столкнувшись с неудачей в смертном мире». С повелительной интонацией разнесся будто бы отовсюду звучный властный голос, услышав который, брат и сестра одновременно развернулись, чтобы увидеть высокий силуэт в темноте рядом с лестницей. «Прошу вас последовать за мной». «Гуань Шань», — с облегченной улыбкой выдохнул Хань Ли и прошел к хозяину Красной горы, обернувшись на Юнь-Юнь лишь на мгновение, чтобы ответить на невысказанный вопрос. «Я скоро вернусь. Прошу, подожди нас здесь». Юнь-Юнь ничего не произнесла вслух и лишь поклонилась, принимая просьбу. Затем ее взгляд метнулся в сторону длинных волос хозяина Красной горы, абсолютно белых. Как она смогла рассмотреть в свете звезд? Этот белоснежный цвет тоже показался ей отдаленно знакомым и невыразимо удивительным одновременно. Она определенно видела обитателя этих мест раньше, но почему-то не могла вспомнить его лица. Будто память стремилась дать ответы на вопросы, но все еще была заблокирована чем-то мощным. Водой из реки забвения. Впрочем, если верить Байшену, уже совсем скоро Юнь-Юнь восстановит свои воспоминания. Пока юная богиня стояла, погрузившись в размышления, двое богов успели скрыться наверху. Юнь-Юнь развернулась, вновь направив взгляд на обрыв, наполненный густым туманом, и поджала губы, сведя брови к переносице. Она редко позволяла себе использовать мимику так явно. В доме наслаждения алые лепестки куртизанкам запрещалось показывать свои настоящие эмоции. Но сейчас на смотровой площадке юная богиня была одна, а потому позволила себе мгновение искренности. Наследник, чьи статус и власть полностью зависели от хозяина Красной горы, в данный момент являлся единственным гарантом ее безопасности. А сам хозяин этих мест вполне мог оказаться сильнейшим игроком на доске. Если Юнь-Юнь правильно оценила древнего бога, тот способен был вести свою собственную игру, как госпожа Камелия в Доме наслаждений в смертном мире. И, как ни странно, этот древний бог во время первой же их встречи сделал все, чтобы показать свою силу самой Юнь-Юнь, продемонстрировав властность в общении с наследником Верхнего мира. Сама юная богиня никак не могла понять причин подобной демонстрации, разве что хозяин Красной горы добивался возникновения спорного впечатления о себе. Отсутствие простого вежливого приветствия подтверждало эту мысль. Но зачем древнему богу это вообще понадобилось? Может, я сейчас надумываю, и это просто чудаковатый старичок с хорошо поставленным голосом и прямой осанкой, периодически изображающий из себя важную персону, задумчиво протянула про себя Юнь-Юнь. Однако он определенно не мог не заметить мое исчезновение. У меня просто не было шанса затеряться среди его слуг ввиду их отсутствия. Выходит, он намеренно допустил это. Стоило данной мысли появиться в голове юной богини, как за ее спиной раздались шаги. «Благодарю вас за помощь наследнику Верхнего мира. Полагаю, потеряв воспоминания, вы вполне могли бросить его на произвол судьбы, не поверив рассказу о вашей связи. Но вы этого не сделали», — произнес Гуаньшань, обращаясь к своей гостье. «Если обитатель этого дома действительно невероятно древний бог, то он сохранил хорошую форму. Его голос полон жизни. Интересный старичок», — подумала Юнь-Юнь и обернулась, чтобы на несколько секунд потерять дар речи. «Вы смотрите на меня так долго и не произносите ни слова. Должен ли я спросить о причинах подобного поведения?» — задал вопрос древний бог. Белые волосы были не единственной его особенностью. Лицо, лишенное морщин, было красивым и отталкивающим одновременно. Оно пугало собеседника своими идеальными и при этом абсолютно недостижимыми для простого смертного пропорциями. Прямые брови были словно нарисованы кистью, такие четкие и ровные линии они из себя представляли. А черные глаза пробивали любую защиту, вынуждая человека ощущать себя смущенным и беспомощным перед этим божеством. «Я ждала возможности представиться, но так и не получила ее», только и смогла произнести Юнь-Юнь, запечатав глубоко внутри все свои чувства. «Мы с вами уже давно представлены друг другу, и вы знаете это. Вы жили в моем доме довольно долго», — ответил Гуаньшань, не меняясь в лице. «Чуть больше полугода назад я потеряла память, о чем вы знаете не хуже», — парировала Юнь-Юнь. «Его высочество сказал, что нынче вы называете себя Юнь-Юнь. Это не самое большое изменение, способное возникнуть в течение жизни», — прозвучал довольно провокационный ответ. Древний бог принципиально отказывался признавать факт необходимости повторного знакомства. Однако ученица великолепных цветков, помимо прочего, усмотрела в подобном поведении нежелание признавать вину за недосмотр. «И все же этот бог ведет себя крайне странно по отношению ко мне», — подумала Юнь-Юнь, а вслух решила перевести тему. «Что сейчас происходит с наследником?» «Его дух поврежден. Я дал ему несколько плодов со своих деревьев, чтобы восстановить хотя бы часть сил. После ночи в медитации ему станет легче», — прозвучал отстраненный ответ. У Юнь-Юнь появилось жгучее желание уточнить, что за чудодейственные плоды растут в саду древнего бога. Но она взяла свое любопытство под контроль. «Я подожду его здесь», — отозвалась ученица великолепных цветков, опустив глаза на плечо хозяина Красной горы. Выносить его прямой взгляд было физически сложно. «Вы можете подождать его в своих покоях. Я бы не советовал оставаться на площадке на всю ночь. Вы можете подхватить простуду», — ответил Гуаньшань. «В своих покоях? Выходит, до потери памяти я действительно жила здесь?» Без какого-либо показного удивления протянула Юнь-Юнь, отходя от края. Этот дом она вспомнить не могла. Отдаленно знакомым казался только утес внизу. И то юная богиня ощущала скорее головную боль при мысли о нем, чем воодушевление или азарт от появления реакции в теле на что-то из прошлого. «Уверен, ваши воспоминания уже начинают к вам возвращаться, и вы узнали эти места. Не могли не узнать», — ответил ей хозяин Красной горы, развернувшись и направившись в сторону лестницы. Они спустились на первый этаж и свернули направо, к двери, скрытой за свисающим с потолка отрезом шелка с надписью «Будущее». «Я была вашей ученицей», — оценив каллиграфию, уточнила Юнь-Юнь. «Недолгое время», — ответил ей Гуаньшань и раскрыл дверь. Комната была весьма аскетична, ничего лишнего. Но ложа имелась, что не могло не порадовать юную богиню. Держаться прямо и с достоинством ей становилось все сложнее. Слишком много испытаний выпало на ее долю с начала этого бесконечного дня. «Полагаю, у вас много вопросов», — заметил Гуаньшань, не торопясь покидать покои. «Я обещала брату не задавать их, не услышав приглашения к подобной беседе», — отозвалась Юнь-Юнь, встав спиной к хозяину Красной горы. «Вы называете Ханьли братом», — кивнул тот. «Я рад. Это избавляет меня от необходимости пояснять вам, кто вы есть на самом деле». «Я попала в Верхний мир совсем недавно и не уверена, что знаю, кто я есть на самом деле. Также я не уверена, что хочу становиться той, кто вам нужен», — решила осторожно закинуть приманку Юнь-Юнь. «У вас нет выбора. Я сниму печать с ваших сил, пока вы будете спать». «Завтра ваша личность будет раскрыта для всех обитателей Верхнего мира», — ответил Гуаньшань, вынуждая Юнь-Юнь развернуться к нему. «Зачем вам это делать? И к чему такая спешка в случае, когда это сделать необходимо?» Мягко уточнила юная богиня, сосредоточенно глядя на древнего бога. «Вы понятия не имеете, что происходит в Верхнем мире, потому хотите выждать и получить как можно больше полезной информации. Мне это понятно. Однако ваш брат ждать не может. Когда завтра все узнают о провале его испытаний в Смертном мире, у него появятся проблемы, от которых не получится отмахнуться», произнес хозяин Красной горы, глядя в глаза Юнь-Юнь. «Я не в состоянии утаить правду от всех богов, и он вынужден будет нести ответ за произошедшее. Когда его легитимность как наследника будет поставлена под вопрос, только вы сможете дать ему необходимую поддержку, как внебрачная дочь предыдущего повелителя неба». «Вы сами зовете меня внебрачной дочерью», — заметила Юнь-Юнь, сжав ладони под длинными рукавами. «Так о какой поддержке может идти речь? Я рождена вне брака, пусть и от прошедшей официальный отбор богини». «Ваш отец закрепил бы этот союз браком, если бы ваша мать выжила после родов», — спокойно ответил Гуаньшань. «Это если бы не дает мне никаких реальных сил, как не предоставляет прав на что-то претендовать. Я не хочу вступать в гонку наследников без крепкого фундамента. И не стану», — четким голосом произнесла Юнь-Юнь. Соревнований в Доме Наслаждений ей хватило на всю жизнь. Продолжать доказывать кому-то свое право находиться здесь? Нет, к этому способу существования Юнь-Юнь возвращаться не хотела. Сейчас она желала лишь окончания данного представления и времени в тишине, когда она сможет подумать о своем будущем в новых обстоятельствах. «Это решать вам», — скупо отозвался хозяин Красной горы. «Единственный совет, который я позволю себе вам дать, может показаться для вас неприемлемым, и все же я его озвучу. Не говорите никому в Верхнем мире о своем опыте в мире смертных. Мы все еще не знаем, как именно вы попали туда». А выдавать свое незнание – это расписываться в собственной слабости. Не предоставляйте противникам шанс сделать еще один ход. У них и без того достаточно возможностей лишить вас всего. Даже тех крох, на которые вы рассчитываете, оставаясь ни на что не претендующей богиней без прошлого. «Я вас услышала», – отвернувшись от него, протянула Юнь-Юнь. «Моя потеря памяти может быть обыграна отсутствием знаний о своем прошлом. В этой легенде никто не усомнится». «Ведь ее гарантом будет являться сам хозяин Красной горы». Сказав это, она услышала смешок за спиной. «Вы совсем не помните меня, но уже готовы использовать мое имя для собственной защиты. Меня радует ваша решительность и бесстрашие», — прозвучал звучный голос Гуаньшаня. И почему-то Юнь-Юнь остро ощутила искренность в словах древнего бога. Он действительно был рад, что она не побоялась прикрыться его именем. «Что за странное отношение?» В очередной раз нахмурившись, подумала про себя Юнь-Юнь, после чего взяла себя в руки, развернулась и присела, склонив голову, прощаясь с хозяином Красной горы. Ей нужно было многое обдумать за оставшиеся часы до наступления рассвета.